Глава 17. Иоганна. Март 1939 года. Иоганна рассматривала витрину универмага Шварца после хрустальной ночи, переименованного в честь банка, собственностью которого стал универмаг. В окне стояли два манекена — женщины в дирндлях и белокурых париках — и глупо улыбались прохожим, почти не удостаивавших их вниманием. Манекены должны были представлять собой воплощенный идеал германской женщины, знавшей свое место. Киндер, кюхе, кирхе. Дети, кухня, церковь. Иоганна подумала, что уже отлично справлялась с двумя пунктами из трех, и, значит, могла бы считаться на две трети образцовой женщиной с точки зрения национал-социализма, не считая того, что была влюблена в еврея. Вдохнув, она повернулась и пошла обратно к дому на Гетрайдегассе. В эти дни дом казался таким темным, и в то же время для нее он оставался единственным во всем городе маяком, где горел свет. С тех пор, как отец решил противостоять нацистам, они жили в постоянном состоянии напряжения, ужаса и нервозности, ожидая стука в дверь, ожидая, когда все закончится, но пока их сопротивление не было замечено. Никто не спросил, почему они не вывесили знамя со свастикой. Иоганна полагала, что у нацистов хватало других задач. Биргит оставила сообщение для загадочной Ингрид в кофейне на Элизабетфорштадт, а отец поговорил с отцом Иосифом. Сперва не произошло ничего. Иоганне казалось, что все их действия были словно камни, брошенные в пруд и обреченные утонуть. А потом, примерно месяц спустя, все начало понемногу меняться. Сначала им под дверь подсунули стопку брошюр. «Коммунистическая пропаганда», — презрительно подумала Иоганна. Биргит взяла их, не сказав ни слова. «Если тебя с ними поймают», — не удержавшись, заметила Иоганна, — «то, скорее всего, казнят». Биргит посмотрела на нее с удивленной невозмутимостью. «Я знаю. Ты ведь даже не коммунистка. Или я ошибаюсь? Я против Гитлера. И они тоже. Это все, что имеет значение». Иоганна ощутила внезапный прилив восхищения неожиданной отвагой своей сестры. «А Вернер?» Поинтересовалась она без обычной неприязни. «Он, я так понимаю, не знает?» «Нет». «И, я так понимаю, не обрадуется, если узнает?» «Я...» Биргит закусила губу. «Наверное, нет». Иоганна покачала головой. «Обе мы играем с огнем. Я влюбилась в еврея, а ты в нациста. Вот мы какие сопротивленцы!» Она воздела руки к небу, и Биргит вдруг расхохоталась, а Иоганна вслед за ней, потому что лучше уж было смеяться, чем плакать. Они обнялись и смеялись, пока у них не разболелись животы и пока им не пришлось утирать слезы, струившиеся из глаз. Когда они пришли в себя, Иоганна подумала, а смеялись ли они вообще. На следующей неделе они обнаружили под дверью новую стопку брошюр, а несколько дней спустя в магазин вошли двое фабричных рабочих и, сжимая в руках грязные шапки, поинтересовались, починили ли часы от Иоганна Баптиста Беха. Иоганна, которая принесла отцу кофе на подносе, в изумлении уставилась на них. В магазине были только одни часы от Беха. 200-летние часы с кукушкой, занимавшие почетное место у прилавка. Они не продавались и не нуждались в починке. Но отец, едва услышал эти слова, поднялся со скамьи и в своей обычной дружелюбной и жизнерадостной манере воскликнул: «Конечно же! Только что закончил! Пойдемте вот сюда, я вам их покажу!» Иоганна смотрела мужчинам вслед, а потом вопросительно взглянула на Биргит и Франца. «Естественно, это пароль», — прошептала Биргит, хотя никто не мог их подслушать. «Их, видимо, прислал отец Иосиф, а не Ингрид. Она мне ничего не передавала». «Кто они?» — спросила Иоганна, и Биргит пожала плечами. Может, христианские социалисты? Кто-нибудь, кому нужно тут спрятаться?» Поднявшись наверх, Иоганна увидела, что мужчины с жадностью поглощают еду, которую им дала Хедвиг. Вид у нее был напряженный и обеспокоенный, но она отрезала им по слишком толстому куску хлеба и налила по две тарелки супа, пусть даже это означало, что ей придется урезать в пище членов семьи. Так шли дни за днями. Бергит приносили все новые и новые брошюры, а к отцу приходили все новые и новые люди с вопросом, починили ли часы от Иоганна Баптиста Беха. Люди, которых присылал отец Иосиф, порой оставались на ночь или даже на две, и Иоганна понимала, как это опасно. Слишком частый стук в дверь, слишком много мелькающих теней. Конечно, соседи что-то заподозрили. Ей удалось справиться с постоянным чувством опасности. Она привыкла жить в состоянии вечного напряжения. Как и Франц. После хрустальной ночи он больше ни разу не покинул дом, и она знала, что это вынужденное уединение не дает ему покоя. Она старалась расшевелить его, побуждала играть на пианино и пела дуэтом с Бергит, пусть им и не хватало звонкого сопрано Лотты. Но даже тех волшебных минут, что они проводили вдвоем, сидя в гостиной у догорающего камина, когда все уже легли спать, было недостаточно. «Я так хочу, чтобы мы жили в нашем собственном доме, как муж и жена», — говорил Франц. И Иоганна никогда ничего не отвечала, потому что сама хотела этого больше всего на свете. Но это было немыслимо. Она готова была выйти замуж за Франца в любой день, когда бы он ни предложил, но он уже сказал, что не хочет привязывать ее к себе, пока не станет свободным и уважаемым гражданином. Когда настанет этот день? И настанет ли он вообще? Иоганна не знала. Вот и теперь, войдя в дом на Гейтрайдегассе, она встретила домочадцев в мрачном и напряженном настроении. Отец поднял глаза, и его лицо просветлело, когда он увидел дочь. За год он постарел лет на 10 и стал гораздо чаще страдать от головной боли, но по-прежнему старался сохранить хорошее расположение духа и готовность к сопротивлению. «Все в порядке, Майншац?» — спросил он. «Да, папа». Он перевел взгляд на Франца, который, как обычно, сидел рядом с ним, если только кто-то не подходил к двери магазина, тогда он прятался наверху. Иоганна улыбнулась ему, и он подмигнул в ответ. Тоже, как и Манфред, стараясь держаться бодрым, хотя с каждым днем это становилось все труднее. Но, по крайней мере, сегодня они были в безопасности, и солнце сияло, и погода шептала, что скоро весна. Когда-нибудь, — подумала Иоганна, — безумие, охватившее мир, все равно закончится. Ей нужно было верить. Иоганна только начала подниматься по лестнице в кухню, когда раздался внезапный стук в дверь магазина, резкий. Бум-бум-бум! И кровь в ее жилах похолодела. В этом звуке было что-то требовательное, что-то пугающее. Франц мгновенно поднялся со скамьи и пронесся мимо Иоганны наверх, на ходу легонько коснулся ее руки, и его пальцы тут же сжались в кулак. Хедвиг уже ждала наверху, чтобы запереть за ним дверь чердака. Бергит быстро собрала свои инструменты и заняла место Франца, а Манфред пошел открывать. Все они действовали быстро, ловко, как персонажи балета. У двери стояли два офицера гестапо в серой униформе. Свастики на их нарукавных повязках были похожи на брызги крови. «Офицеры?» Манфред учтиво поклонился им, ничем не выдав тревогу. «У нас есть основания полагать, что здесь ведется подозрительная деятельность». «Холодно», — сказал один из офицеров, и Манфред удивленно посмотрел на него. «Подозрительная? Уверяю вас, мы произведем обыск помещения». Чуть помедлив, Манфред вновь поклонился и отступил в сторону. Застыв на нижней ступени лестницы, Иоганна смотрела, как двое мужчин, элегантных и вместе с тем жутких, рыщут по дому. Их кожаные сапоги сияли, на идеально выглаженных униформах не было ни пятнышка, но каждый их выдох источал высокомерие и зло. «Вы чините часы?» — вежливо спросил один из них, взглянув на шедевр в стиле Бедермайер, над которым работал отец. «Да, верно». «Какие красивые часы!» — ответил он. «Да, прекрасный экземпляр». Манфред улыбнулся, и мужчина улыбнулся в ответ, прежде чем пальцем подтолкнуть часы так, что они упали со стола на пол. Биргит затаила дыхание, но никто не издал ни звука. Повисла напряженная тишина. Какая-то шестеренка, и Агана в этом не разбиралась, покатилась по полу и остановилась у ног офицера. Все застыли, и время, казалось, тоже замерло, парализованное ужасом происходящего. Иоганна поняла, что, зажав рот рукой, до крови кусает костяшки пальцев. Офицер подошел к ней, осколки хрустели под его сапогами. «Нам поступили сообщения о собраниях, проходивших в этом доме», — произнес он четким, хорошо поставленным голосом. «Подозрительных собраниях, на которых обсуждалась возможность независимости Остеррайха, его отделения от Германии». Он назвал Австрию Остеррайхом, хотя страна получила это новое название совсем недавно. Иоганна сглотнула и всем телом вжалась в стену. Мужчина обвел ее взглядом, в котором читался пресыщенный интерес. «Вы фройлен Эдер?» Она кивнула. Он вновь обвел ее взглядом сверху донизу, а потом отвернулся. Иоганна выдохнула так тихо, как только могла. «Мы когда-то проводили такие собрания», — спокойно произнес отец, стоявший у двери. «Но они прекратились сразу после аннексии Австрии, то есть Остеррайха. Больше они здесь не проходили». Мужчина повернулся и посмотрел на него. «Даже в этом случае ваша преданность Рейху вызывает сомнение». Отец не ответил, и Иоганна почувствовала, как сердце разбухает в горле, как беззвучный крик рвется из груди. Если гестаповцы слышали только о тех давних собраниях и больше ни о чем, они ведь не стали бы слишком их мучить. И все же она знала, что отец не сможет лгать даже эсэсовцам, даже если от этого будет зависеть его жизнь. Если его спросят о преданности Рейху, Манфред Эдер ответит правду. И да поможет им Бог. Тишина затянулась еще на какое-то время. Иоганна стояла, не шевелясь, сердце колотилось медленными болезненными ударами, ужас не давал двигаться, приковывал к месту, когда все, чего ей хотелось — бежать. «Мы обыщем дом», — вновь сказал офицер и стал подниматься по лестнице мимо Иоганны, второй последовал за ним. Иоганна обвела отца и сестру быстрым испуганным взглядом. «Если они обыщут дом, они совершенно точно обнаружат Франца. Он прятался под карнизом, прямо за дверью. Откровенно говоря, они вообще его не спрятали, как не стыдно было это признавать. Они, — осознала Иоганна, — просто не думали, что до такого дойдет. Пусть им и казалось, что они постоянно об этом думают». Ни один мускул не дрогнул на лице Манфреда, когда он побрел по лестнице вслед за офицерами. Иоганна и Биргит помчались за ним. Офицеры вошли в кухню, и раздался шум и грохот, а следом сдавленный стон Хедвиг. Стоя в дверном проеме, Иоганна таращилась на осколки бесценного маминого фарфора, чашек, блюдец, чайника. Офицер, поджав губу, искоса смотрел на ошеломленную Хедвиг. «Какая неловкость!» — пробормотал он. Ярость окутала Иоганну алым туманом. Конечно, не было никакой необходимости разбивать часы и фарфор. Он сделал это просто потому, что мог. Он этим наслаждался. Они все этим наслаждались. Отец вошел в кухню, сжал губы, обведя взглядом осколки. «Мы простая богобоязненная семья», — сказал он. И второй офицер с презрением посмотрел на него. Иоганна так и стояла в кухне, пока они шарились по всему дому. Шкаф, стоявший в гостиной, был опрокинут на пол. Стеклянные дверцы разбились. Безделушки и фарфоровые статуэтки разлетелись под сапогами офицеров. И они безжалостно топтали все это. Книги летели на пол, корешки с треском разрывались, страницы разлетались во все стороны, как белые флаги капитуляции. Никто не издал ни звука. Все понимали, что это бессмысленно. «Это только вещи», — мягко прошептал Манфред, обняв жену. «Всего лишь вещи». Но Иоганна не смогла сдержаться, и это слово соскользнуло с ее губ. Отец очень серьезно посмотрел на нее. Она боялась сказать что-то, что могло бы выдать Франца. Но в любом случае оставались считанные секунды до того, как его обнаружили бы. У нее вырвался стон, похожий на плач голодного младенца. «Верь, Иоганна», — велел отец. «Верь». «Верить? Во что? Неужели офицеры вдруг ослепнут, или Франц сделается невидимым? Иоганна никогда не сомневалась в чудесах, о которых рассказывала Библия, но здесь и сейчас чудо произойти не могло. Они найдут Франца! Они не могут его не найти!» Она изо всех сил впилась ногтями в ладони, закрыла глаза и стала беспомощно, беззвучно молиться. «Пожалуйста! Пожалуйста, пусть они его не обнаружат. Пусть как-нибудь. Пожалуйста». Спустя, казалось, целую вечность, офицеры вернулись. Тот, что разбил часы, холодно посмотрел на отца. «Вы пойдете с нами, чтобы ответить на несколько вопросов». Хедвиг хотела что-то возразить, но Манфред взглядом заставил ее молчать. «Да, конечно». В ошарашенной тишине они смотрели, как Манфред со спокойным достоинством пошел одеваться. Ее отец, ее бедный хрупкий отец, такой худенький в своем потертом черном пальто, должен был отправиться в штаб-квартиру гестапо на Хольфгассе на допрос. Но значило ли это, что каким-то святым чудом они не нашли Франца? Иоганна взглянула на Биргит и мать, но они смотрели на сцену, которая перед ними разворачивалась. Офицеры с опасным нетерпением ждали, как отец надевает черный вылочный котелок. Он повернулся к женщинам. «Бог с вами», — сказал он и вместе с гестаповцами направился вниз. Иоганна услышала, как открылась и вновь захлопнулась дверь магазина. Они молча стояли в наступившей тишине. Наконец Хедвиг всхлипнула, и Иоганна вышла из оцепенения. «Франц!» — воскликнула она и побежала наверх. Сердце бешено колотилось, когда она нырнула в последнюю узкую комнату в дальнем конце коридора. Отперла и распахнула маленькую дверь, ведущую на карниз, и пригнулась, чтобы заглянуть в темное пространство. «Франц!» Его там не было. Она стояла, шумно и тяжело дыша. Ее взгляд бешено метался по комнате. Неужели он смог каким-то образом покинуть дом так, что никто не заметил? Это было немыслимо, и все же она представила, как он на цыпочках спускается по лестнице, пробегает комнаты, не попавшись в гестапо, а потом бежит прочь по улице. Представить его побег было почти так же страшно, как арест. Что, если он никогда не решится вернуться? Тяжело сглотнув, она повернулась и вновь стала обходить комнаты, заглядывая под сундуки, под узкие кровати, будто он мог бы затаиться в таком тесном месте. Где же он? Вдруг она увидела, что окно, выходившее на остроконечную крышу, приоткрыто на долю дюйма. Она подбежала к нему, дернула вверх и тихо вскрикнула при виде Франца, висевшего на краю крыши. Его положение было крайне ненадежным. Он цеплялся кончиками пальцев за стену дома, а мартовский ветер пронизывал его до костей. Но хотя он насквозь промерз, вид у него был решительный. «Они ушли?» — спросил он. Иоганна кивнула и протянула руку, чтобы помочь ему перелезть через окно. Вновь оказавшись на чердаке, он рухнул на колени, и она поняла, что все его тело свело, пока он висел там, скорчившись. «Кто это был?» — спросил он, неуверенно поднимаясь на ноги. Его лицо было серым в бледном послеполуденном свете. «Я понял, что это обыск. Гестаповцы. Они узнали о папиных собраниях. Во всяком случае, ни о чем другом они не сказали». Он кивнул. Ее пронзило тошнотворное воспоминание. В панике из-за Франца она почти забыла об отце. «Франц, они его забрали. Они забрали папу!» Ее голос срывался в крик, и чтобы не захлебнуться рыданиями, она зажала кулаком рот. «Они повели его на допрос!» «Что?» Глаза Франца стали огромными, как озера, а лицо побледнело еще больше. «Господи, бедный Манфред!» Простонал он и покачал головой, а потом, не глядя в глаза, Иоганне добавил. «Я должен уйти». «Уйти?» — воскликнула Иоганна. «Но ты не можешь! Ты нам нужен! Ты мне нужен!» «Иоганна, он скажет им, что я здесь». Она отшатнулась от него, но виной тому был не страх, а гнев. «Никогда! Он никогда такого не скажет!» Франц обнял ее за плечи и очень мягко ответил. «Иоганна, они заставят его сказать». На нее нахлынуло осознание, и она согнулась пополам от боли. Франц держал ее в объятиях, а она содрогалась от рыданий. «Ее отец! Ее папа! Они не могут!» — бормотала она, хотя и понимала, что слова бесполезны. «Зачем они... Они ведь даже ничего не знают!» «Ты же понимаешь, это неважно!» Франц крепче прижал ее к себе. «Это все моя вина!» «Нет! Я не должен был здесь оставаться после Аншлюса, и уж тем более после Хрустальной ночи. Я знал, что так будет. Из-за меня вы все оказались в опасности». Она выпрямилась и вытерла слезы. Руки Франца разжались и бессильно повисли. «Не говори так. Мы хотели, чтобы ты жил здесь. Мы тебе рады. Если я сдамся...» «Франц, нет!» С силой, которой она в себе не подозревала, Иоганна схватила его за плечи, удерживая на месте. «Если ты сдашься, ты сделаешь его жертву бесполезной. Ты же знаешь, что они все равно его допросят». Она едва могла заставить себя произнести эти слова. Ее желудок скрутило, и ей пришлось сделать несколько вдохов, чтобы прийти в себя. «Не посадят его в тюрьму или еще хуже». Внутри вскипал крик, и она закусила губу, чтобы не дать ему вырваться. «Если ты сдашься, ты ничем ему не поможешь, но в одном ты прав. Ты не можешь здесь оставаться. Только не из-за нас, а из-за тебя самого. Нам нужно спрятать тебя в безопасном месте». Его лицо помрачнело еще больше. Взгляд затуманился. Он пожал плечами, так что она была вынуждена опустить руки. «Где? Где-нибудь? Нет такого места. Должно быть. Бергит может спросить у Ингрид или я у отца Иосифа. Отец Иосиф присылал к нам людей. А коммунистов интересует только их пропаганда. Они заботятся о правах рабочих, а не евреев. Мы на одной стороне», — продолжала убеждать Иоганна, хотя понимала, что в его словах есть доля правды. Люди ненавидели Гитлера по очень разным причинам. «Это пока. В любом случае, они могут расправиться с коммунистами, как расправляются с евреями. Почему это Ингрид должна мне помогать?» «Все равно», — настаивала Иоганна, ее голос становился все увереннее. «Мы должны попытаться. Это не может вот так закончиться, Франц. Я тебе обещаю». На миг выражение его лица смягчилось. Он взял ее ладонь в свою, и их пальцы переплелись. «Я тебя люблю», — просто сказал он, и ее сердце сжал ужас, потому что эти слова прозвучали как приговор. «Мне кажется, я всегда тебя любил. С той самой минуты, как впервые увидел. Ты стояла в кухне с таким видом, будто владеешь миром». «Это не так», — прошептала она, и он сжал ее пальцы. «Но в тот миг ты завладела моим сердцем». Она сдавленно выдохнула. «Франц, не говори так, словно это прощание. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я знаю. А ты знаешь, что я люблю тебя». Ее голос стал сильнее, убедительнее. «Однажды, когда это закончится...» «Это никогда не закончится. Что ты? Безумие не может длиться вечно». Она накрыла его ладонь своей. «Франц, пообещай мне, что не натворишь глупостей. Не выдашь себя, думая, что это очень благородно, и не совершишь еще чего-нибудь такого же нелепого». «Хорошо». Он закатил глаза, но тут же ласково улыбнулся ей. «Обещаю не глупить. Чудесно». Она обняла его, наслаждаясь реальностью момента. Наслаждаясь тем, что, по крайней мере, сейчас они оба в безопасности, и она может к нему прикоснуться. А потом мы найдем Ингрид или отца Иосифа, и они скажут нам, что делать. «Это ведь не может быть так легко», — заметил Франц. «Может», — возразила Иоганна. Неожиданно она почувствовала себя очень сильной, очень решительной. Ей было ради чего бороться. И жить должно быть.